Глава 8. Быть сыном императора – хорошо. С самого раннего отрочества Ежа не знал проблем с девушками, женщинами, дамами, леди. На любой вкус и цвет у него был выбор. И как доставить женщине удовольствие, он, конечно, тоже знал. Умел. И контролировать себя тоже умел. Так он думал. До этого момента. Губы воровки были нахальными, смелыми, но совершенно неопытными. Она храбро проявляла инициативу, но вообще не знала, что делать дальше. И эта наивная смелость, сладкая, порочная неопытность, этот контраст и снесли напрочь мозг принцу. Он, вначале ошеломленный происходящим, затем чуть-чуть пришел в чувство и, сжав свою добычу так, чтобы двинуться не могла, показал, как надо правильно целовать мужчину, раз уж сама начала. Скользнул языком между разомкнутыми губами, вызвав удивленный возглас у мошенницы, усмехнулся тепло и продолжил напирать, прикусывая нежную плоть, не позволяя отстраниться, заводясь все сильнее и сильнее от происходящего. Девчонка, недоумевающе и испуганно дернувшись под ним в первый момент, когда сжал грубее и куснул агрессивней, затем вынуждена была покориться, расслабилась, позволяя целовать себя так, как было привычно Еже, так, как ему нравилось. Когда Еже, слегка обезумев и забыв, где он и с кем, рванул ворот широкой блузы на плече девушки, добираясь до нежной кожи плеча и шеи, она лишь успела упереться ладонями в его грудь и зашептала, судорожно сглатывая: «Подожди, подожди же, я не это... Вернее, это, но не... Ах!» Последнее она буквально простонала, потому что Ежа, не особо ее слушавший и добравшийся уже туда, куда хотел, понимал толк в ласках. Тонкие пальчики судорожно сжались на плечах, голова откинулась, открывая беззащитное перед его напором горло, и больше девчонка не могла ничего говорить, только тихо, моляще постановать и пытаться убрать наглые лапы, когда Ежа совсем уж терял всякий стыд. А он обнаружил всю прелесть того, что мошенница была одета в брюки. По крайней мере, добраться туда, куда нужно, накрыть ладонью промежность и слегка сжать, выбивая из девушки изумленный стон, было очень легко. Не приходилось путаться в миллионе юбок и потом разгадывать загадочную конфигурацию нижнего белья. «Нет, нет, нет, нет!» С мольбой и горячностью зашептала воровка, быстро сжимая бедра. Но Ежа, усмехнувшись, только чуть дальше просунул ладонь, поиграл пальцами прямо поверх ткани, нажимая сильнее, чем если бы просто к голой плоти прикасался. Девушка тут же содрогнулась от прошившего тело сладкого спазма и так выдохнула нежно-нежно. Беззащитно, что Ежа, окончательно теряя разум, дернул сильнее ворот блузы, открывая мягкое полушарие груди. Тут же накрыл губами остренький сосок, одновременно играя пальцами снизу, словно на изысканном инструменте, и его добыча зазвучала правильно и волшебно. «Ах, матушка, ай, что ты? Нет-нет-нет!» Словно в забытие шептала она, больше не пытаясь оттолкнуть его наглую ладонь внизу, подаваясь сама вперед, выгибаясь, чтобы подставить опытным нахальным губам грудь. Ладони ее давно уже были свободны, но девушка и не думала вернуть их вниз, продолжая заводить за голову и теперь цепляясь за траву, едва ли соображая, что делает. Эта отдача, эта невероятная искренность совершенно покорили Ежа, а тихие жалобные стоны воровки звучали самой лучшей в мире музыкой. И когда девушка громко ахнула, сжимая его ладонь между ног и выгибаясь так сильно, что практически уперлась макушкой в траву, Ежа едва сам сдержался, чтобы не последовать за ней. Это было бы не очень правильно, да и стыдновато. А так? Он, как опытный любовник, переждал момент наслаждения своей добычи, вернулся к искусанным губам, глубоко и жадно поцеловал. А затем перевернул размякшую, вообще ничего не соображающую девушку на живот и сдернул с нее штаны. Вернее, попытался сдернуть, потому что это оказалось не таким уж легким делом, заставив пересмотреть удобство ношения мужской одежды женщинами. Юбку-то однозначно легче задирать. Пока он немного растерянно возился с тугим ремнем на поясе, воровка пришла в себя и неожиданно дернулась, вырываясь из его рук. Ежа настолько удивился, что только и успел возмущенно рыкнуть. «Эй, куда?» И рвануть вперед, пытаясь поймать ускользающую добычу. Но воровка, проявив недюжую прыть, прямо как была на четвереньках, сбежала прямо у него из-под носа. Ежа пронаблюдал светлое пятно крепкой попки в полумраке генеральского сада, неловко и глупо протянул руку, будто надеясь, что мелкая зараза сейчас одумается и вернется. А затем, осознав, что добыча упущена, бессильно повалился на примятую траву, ругаясь сквозь зубы всеми нехорошими словами, что услышал за этот месяц от волка и близнецов. Над ним висела совершенно равнодушная к людским терзаниям, потерям и разочарованиям луна. Из генеральского дома слышались звуки модного нынче вальса. Дико болел живот и все, что южнее. Ежи машинально положил ладонь на самое дорогое. Зашипел от боли и неожиданно даже для себя самого расхохотался. Вальс пошел на второй круг. Луна скрылась за облаками. А Ежи все не мог остановиться и перестать дико, неприлично громко ржать над собой. Дурацкой ситуации и тем, что его уже второй раз за сутки поимели. И кто? Какая-то мелкая воровка! Смех резко оборвался, и Ежи, ощутив внезапный прилив злости, перевернулся со спины на четыре точки опоры. Постоял так, пережидая спазм внизу живота, и, сцепив зубы, поднялся. Дом генерала горел огнями, и где-то там исчезла его сегодняшняя добыча. Но ничего, ничего. Мужчины рода Агеллонов, прямым потомком которого являлся принц крови Анджейр, славились отчаянным упрямством, смелостью, решительностью и перекрывающим многие из этих положительных качеств сумасбродством. И Ежа по праву считался истинным наследником своих славных предков. Так что не убежит от него воровка. Не сможет просто.